Спал Меркуриев плохо. Он проснулся среди ночи от грохота бури за окном. Море ревело, и казалось, что во тьме к берегу подплыли доисторические чудовища. Это они ревут и беснуются. С черного неба лил ледяной дождь и налил на полу меркуриевской комнаты довольно большую лужу, в которую Василий Васильевич попал, когда встал, чтобы закрыть окно. Поджимая мокрые пальцы, он некоторое время смотрел в темноту и думал, и мысли его были тревожны. Известно, что ночью невозможно надумать ничего хорошего, уж так устроена ночь, особенно осенняя, особенно глухая, с дождем и бурей. Василий Васильевич думал, что изумруд стащили черти или духи, они уже уволокли Кристину, потому что за перстень отвечает его хозяйка и больше никто. И теперь их не найти, они в другом измерении или в другой вселенной, словно за волшебным стеклом. Придется просить Муру, то есть Антипию, чтобы она в мире духов поговорила с Кристиной, ведь отныне с ней никак не поговорить. Еще Василий Васильевич думал, что поблизости от дома в темноте бродит убийца, тот самый, что заманил Ванюшку на маяк. Он бродит по берегу, поджидая очередную жертву. Меркуриев словно даже видел его в резиновых сапогах и кепке, с корзиной на локте, в корзине набор отвратительных инструментов. От него не спастись. Он хитер, умен и всесилен. Ему служат силы тьмы. Эти силы уже заполучили одну жизнь и ведьминский перстень, и теперь подбираются к Муре. С первого раза у них не получилось ее убить, и они готовят новое наступление. Меркуриев думал обо всем этом довольно долго. Потом его обуял ужас от мыслей темноты и грохота моря за окнами. Этот ужас, похожий на детский, он никак не мог унять. Он натягивал на голову одеяло, накрывал ухо подушкой, чтобы не слышать бури, ничего не помогало. И только спустя время он догадался зажечь свет. При свете стало полегче. Он даже попробовал читать, у него была с собой книжка про Ходжуна Среддина. В Бухаре Меркуриев как-то набрел на памятник веселому и неунывающему страннику Насреддину и обрадовался. Это был словно привет из далекого чудного прошлого, когда все сказки казались правдой и не было ничего невозможного. И в голову не приходило сомневаться в том, что Ходжа Насреддин выйдет победителем из любой передряги, накажет гнусного ростовщика Джафара, спасет дорогую прекрасную Гюльджан и выдаст своего серого ишака за очаровательного принца. Только так и может быть, только так правильно. Василий Васильевич некоторое время читал, и Ходжа помогал ему, прогонял страх, веселил и утешал. Меркуриев сильно мерз под одеялом. В комнате похолодало. Окно нужно было раньше закрыть, но вечером он и не вспомнил про него. Ноги были совсем ледяными. Хотелось встать и взять еще одно одеяло, но невозможно было себя заставить. Так он лежал, читал, замерзая все больше и больше, а потом в его камине зажегся огонь. Только что Меркуриев смотрел в этот самый камин и мечтал, чтобы он пылал. Огонь спас бы его. Но камин был холоден и безучастен. Дрова сложены в топки для красоты, а не для тепла. Подтыкая под пятки одеяло, Василий Васильевич услышал словно легкий хлопок воздуха, а потом щелчок, оглянулся в изумлении и замер. В камине горел огонь. Он горел так, словно разожгли его уже давно, ровно и сильно, ярким веселым пламенем. Дрова налились сухим жаром и потрескивали. «Ёрш твою 20», — сказал Василий Васильевич, тараща глаза на пылающий камин. Нужно было встать и подойти к огню, но у инженера Меркуриева отнялись ноги. Он сидел на кровати, смотрел на огонь и не мог встать. Спустя некоторое время его словно отпустило. Он откинул одеяло и подошел к камину. Огонь пылал, дрова весело потрескивали. «Что это значит?» — требовательно спросил Меркуриев у очага. «Ты откуда взялся?» Огонь ничего не отвечал, продолжая плясать. «Так, секунду», — сказал инженер. «Сам по себе огонь вспыхнуть не мог. Я его не зажигал. Вопрос, кто зажег?» Чувствуя себя последним идиотом, он обошел всю комнату и ванную, заглянул за шторы и под шкафы, отодвинул комод, чтобы удостовериться, что под ним никто не засел. Никого. Меркуриев полез было в дымоход, чтобы посмотреть, нет ли там автоподжига, но в дымоходе было горячо, он только сажей перемазался. Он выглянул в коридор и послушал. Дом спал. Стрельчатое окно лестницы заливал дождь. Он закрыл дверь, запер ее на замок, проверил, закрыто ли, завернулся в одеяло и сел к огню. «Дурь какая-то», — жалобно сказал он, помолчав. «Ну, елки-палки, ну так не бывает». «Вы о чем изволите говорить?» — раздался у него за спиной негромкий голос. «В чем ваше сомнение?» Инженер Меркурий вскочил, схватил кочергу и приготовился к бою. В кресле возле круглого столика сидел человек, совершенно незнакомый. Он был довольно молод, кудри до плеч. Как ни в чем не бывало, он качал ногой, на которой болталась домашняя туфля. Туфля неожиданно слетела, и человек, немного съехав в кресле, стал нащупывать ее босой ногой, чтобы снова нацепить. «Вы кто?» — рявкнул Меркурьев. «Как вы сюда?» «Полно», — перебил его незнакомец, нащупав туфлю. «Вы же понимаете, что я не вошел в дверь и не влетел в окно. Вы разумный человек». «Я?» — поразился Меркурьев. «Как вы сюда попали? С балкона залезли? Вы что, новый гость?» «Старый», — сказал незваный гость. «Фридрих Вильгельм Бессель, с вашего позволения. Я не гость, а хозяин. То есть бывший хозяин. Этот дом давно принадлежит другим людям. Поставьте кочергу, вам не к лицу ею размахивать». «Уходите отсюда», — велел Меркурьев. Человек в кресле засмеялся. «И вы ни о чем не хотите меня спросить? Вам не интересно?» «Мне интересно, как вы сюда попали». «Это самое примитивное. Догадайтесь сами». Воцарилось молчание. С кочергой в руке Меркурьев чувствовал себя глупо. Гость продолжал качать ногой. Он не перелез с балкона. Дверь заперта, как и та, что в коридор. На улице льет, а гость абсолютно сухой. И волосы, и одежда. Вот оно. Одежда. Незнакомец был в джинсах и клетчатой байковой рубахе. Василий Васильевич приободрился. «Фридрих Бессель?» «К вашим услугам». «Вы сказали, что вас можно спросить?» «О чем угодно». «В наше время тоже носили джинсы?» Человек засмеялся и опять обронил на паркет туфлю. Съехал в кресле и стал шарить ногой. «Нет», — сказал он. «Я, конечно, мог явиться в сюртуке, панталонах и шейном платке, но это очень неудобно». «Правда. Со временем одежда меняется в лучшую сторону. Вы одеваетесь гораздо более удобно и рационально, чем мы». «Это все, что вас интересует, Василий Васильевич?» «Меня интересует, кто вы такой и как сюда попали». Гость вздохнул. «Скучно с вами», — сказал он. «Между прочим, Гаусс мне говорил когда-то, что человеческий разум даже не то чтобы ограничен, а чрезвычайно однобок. Я ему не верил». Тут он счел нужным пояснить. «Гаусс мой учитель. Теорему Гаусса вы ведь знаете?» «Знаю», — буркнул Меркурьев. «Мы ее в университете проходили». «Ну вот». Меркурьев пристроил кочергу на место и осторожно приблизился к круглому столу. «Присаживайтесь», — предложил Бессель. «Поговорим?» В ночном госте не было ничего сверхъестественного. Меркурьев голову мог дать на отсечение, что он состоит из плоти и крови, никакой бестелесности. Он качал ногой, двигался, вздыхал, ерошил кудри. Меркурьеву показалось даже, что в пляшущем свете камина он видит, как бьется жилка у гостя на шее. «Это вы затопили камин?» «Я. Люблю огонь. Привык. Мы все делали с огнем. Занимались, обедали, читали. Откуда вы взялись?» Бессель пожал плечами. Меркурий сел в кресло, поправил на плечах одеяло, и они стали смотреть на огонь. «Почему вы взялись за астрономию?» — вдруг спросил Меркурьев. «Вы ведь прежде всего астроном, а потом математик. Но почему астрономия? В наше время не было ни измерительных приборов, ни спутников, ни телескопов». «Исключительно с практической целью», — охотно ответил гость. «Я же начинал конторщиком в торговом доме. Торговля в мое время — это мореплавание. Я учил географию и навигацию, вернее, навигационную астрономию. Между прочим, все вокруг говорили, что я ненормальный, даже Агнесса, особенно Агнесса. Зачем торговцу астрономия? Но я был уверен, чтобы доплыть, нужно знать, куда плыть. Потом я вычислил долготу Бремена, просто так, при помощи самых примитивных инструментов». Бессель махнул рукой. «Вам сейчас это трудно понять, а тогда я ликовал». «Еще бы», — задумчиво сказал Меркуриев. «Ну, а потом торговать мне уже было неинтересно. Небесная механика Лаплас оказалась мне гораздо более увлекательной, чем учет кип шерсти и мешков гороха. А вы?» «Я? Вы тоже ученый?» — Иммануил мне говорил. Василий Васильевич вновь заволновался. «Кто вам говорил?» «Кант», — сказал Бессель, как ни в чем не бывало. «Иммануил Кант — великий философ. Мы с ним, знаете ли, пересеклись в Альбертине, так называли Кёнигсбергский университет. Мы служили там оба, но это продолжалось лишь год, и тогда мы знакомы не были. Кант намного старше. Он работал там на кафедре логики и метафизики с 1755 года, а я начал только в 804-м, как раз в год его смерти. Он меня не интересовал. Мне казалось, что философия — редкая глупость. Познакомились мы позже. Гораздо позже». «Кант», — медленно выговорил Меркуриев, — «говорил вам обо мне?» Бессель кивнул. «Мы обсуждали, что происходит в моем доме. То есть в моем бывшем доме. И он мне рассказал о вас. Он здесь уже некоторое время наблюдает за происходящим». Василий Васильевич медленно и глубоко дышал, пытаясь унять волнение. «То есть Емельян Иванович на самом деле Иммануил? И его фамилия Кант, потому что он и есть Иммануил Кант?» Бессель махнул рукой. «Его вечные штучки. Он обожает переводить на русский язык имена и фамилии. Его это развлекает. Вот, например, Иоганн Себастьян Бах, для него Иван Себастьянович Фигашкин. Бах, значит, фигак, и упал. Это глупо, конечно, но никто из нас не возражает». «Я сошел с ума?» — спросил у великого математика инженер Меркуриев. «Как вы думаете?» «Думаю, нет». «Конечно, сошел», — не согласился Меркуриев. «Я же не могу на самом деле с вами разговаривать. Ночью, у камина, в 2017 году». Бессель замотал головой. Рассыпались его кудри. «Да ты тут ни при чем, господин инженер», — энергично возразил он. «Я сейчас не стану в это вдаваться, но время нелинейно. Оно трехмерно, как и весь остальной мир. Можно из любой его точки попасть в любую на другой оси. Это довольно легко посчитать». «Я ничего не понял». «Ну, мы завели слишком серьезный разговор для такого неверного времени суток. Ночь — самое неверное время. Хотя я бы вам с удовольствием объяснил. Я сам вывел формулу». «Как вы сюда попали?» — повторил в сотый раз Меркуриев. «Иммануила позвали, а я увязался за ним». «Кто позвал Канта?» «Вы знаете», — произнес Бессель с досадой. «То есть все правда? Духи, привидения и прочая ерунда?» «Я не привидение, Василий Васильевич». «Тогда кто вы?» Фридрих Бессель опять пожал плечами. «Вы давно умерли», — с нажимом сказал Меркуриев. «То есть Фридрих Бессель давно умер. В каком году?» «В 1846-м». «Ну вот, вы умерли и не можете со мной разговаривать». «Самое интересное, что у меня даже нет могилы», — сообщил Бессель и засмеялся. «Честное слово». «Нет, то есть она была, и я даже точно помню, где. Возле Кёнигсбергской обсерватории на холме. Прекрасное место, оттуда открывается чудесный вид. А потом ее потеряли. И в вашей временной точке это всех почему-то волнует. Горожане бегают и кричат, что могила Бесселя утрачена. Я сам читал и видел. Такое смешное слово. Репортаж по телевизору, вот как». Василий Васильевич молчал. «А у Канта есть могила», — сказал Бессель. «И он этим гордится». «Да», — процедил Василий Васильевич. Бессель встал, обошел сгорбившегося в кресле Меркуриева и подбросил в огонь поленьев. «Вы всегда являетесь, когда вас зовут?» «Нет, разумеется. Все зависит от того, кто и по какому делу». «То есть дело, по которому сюда позвали Иммануила Канта, серьезное?» Бессель подумал немного. «Довольно серьезное. Речь идет о жизни людей, и не только людей. Есть такие точки в пространстве, на которые нельзя посягать». «М-м-м», — сквозь зубы простонал Меркуриев. «Да что с вами? Я не говорю ничего сверхъестественного. Вот этот дом — такая точка. На нем многое держится, не только здесь, у вас, но и у нас. А на него посягают. Поэтому, когда к Иммануилу обратились, он сразу сюда отправился, а я за ним. Это я вам уже говорил и повторяю. Как-никак, дом-то мой, я всех тут знаю». «Кого? Обитателей? Виктора Захарча, что ли?» «Нет, его я как раз не знаю. Я других знаю». Меркурьев понял, что дело плохо. Он уже почти поверил, что Фридрих Бессель в джинсах и клетчатой рубахе сидит с ним рядом возле камина. А в это никак нельзя было верить. Одна возможность этого обращала в прах все, что Меркурьев знал ранее, во что верил и на что полагался. Есть законы. Ясные и понятные физические законы, по которым живет мир. Согласно этим законам, из могилы нельзя восстать, из прошлого нельзя явиться, с покойником нельзя поговорить. Эти законы объясняют не все. По большому счету, они объясняют совсем немногое, только видимую часть мира, но они существуют, и в них верить легко и просто. Они описывают некую модель мира, гораздо более примитивную, чем реальность, но ведь описывают же худо-бедно. Наплевать на эти законы, значит признаться, что о мире неизвестно вообще ничего, ровным счетом ничего. Василий Васильевич был не готов к этому. Ему хотелось, чтобы все это оказалось сном. Он спит. За окном бушует буря, и ему снится сон, отчетливый, как 3D-фильм, который не может смотреть Мура, потому что у нее не развит мозг. Или развит неправильно. «Хорошо», — громко сказал он. «Пусть так. Кант явился, и вы за ним. Что я должен сделать, чтобы, как вы говорите, эта точка в пространстве не утратилась? Дом продается, рано или поздно его кто-нибудь купит и снесет. Не сейчас, так через год». «Видите ли, в чем дело?» — произнес Бессель вкрадчиво. «Мы не даем никаких заданий. Мы можем дать совет, но никак не задание». «Хорошо», — рявкнул Василий Васильевич, — «дайте мне совет». «Найдите изумруд и девушку», — сказал Бессель. «Вот вам мой совет». «Изумруд украл тот, кто убил Ивана?» «Не знаю», — пожал плечами Бессель. «Не интересуюсь». «Тогда при чем здесь изумруд?» «Ну, сами разберетесь». «А девушка? Куда она делась? Где ее искать?» Бессель засмеялся. «Смотря какая девушка имеется в виду». «Кристина?» — уточнил Василий Васильевич. Бессель поднялся. «А вашей подруге передайте, что с ее силой нужно быть осторожнее. Она вызывает такое возмущение Поля, что его трудно сдерживать. Присмотрите за ней. Она очень сильна, но не слишком умеет с этой силой управляться». «За Мурой присмотреть?» «Подложили бы вы еще полено», — посоветовал Бессель. «Смотрите, почти все прогорело». Василий Васильевич сбросил на кресло одеяло, подкинул полено в камин и пошевелил угли кочергой, чтобы ярче горели. «Ладно», — сказал он, вешая кочергу на крюк. «Допустим, я вам верю. Допустим, здесь происходит нечто таинственное и непонятное. Но все же кто вы?» Он повернулся. Никого не было в кресле возле круглого столика. И одеяла не было. Исчезло вместе с гостем. «Хороши весной в саду цветочки», — пропел Василий Васильевич задумчиво. «Еще лучше девушки весной». Он вернулся на кровать, лег и закинул руку за голову. Да нет, не было здесь никакого Фридриха Бесселя, умершего в 1846 году, директора Кёнигсбергской обсерватории. Или был. Или ему, Меркурьеву, все-таки приснился 3D-сон. Огонь, Василий Васильевич приподнялся и посмотрел, весело пылал в камине. Одеяло пропало неизвестно куда. Хорошо, хоть в комнате тепло. Время может быть трехмерным? Вообще этот фактор математически не описан, так что рассуждать не о чем. Не может, и все тут. А если может? И на самом деле можно попасть из любой точки в любую точку, если знать координаты. Бессель занимался навигационной астрономией. Предположим, есть и навигационное время передвижения. Господи, какая ерунда. Какая глупость. Но Бессель был здесь, в этой комнате. И не нужно убеждать себя, что его не было. Он сидел в кресле и качал ногой в тапке, как самый обычный человек. Но он давно умер. Даже его могила потерялась, и теперь все горожане бегают и ищут ее. Василий Васильевич проснулся, вскочил и стал оглядываться по сторонам. За окном шел дождь, стекла были залиты неровными струями. В камине дотлевало полено, светилось ровным спокойным светом. Книжка о Хаджи Насреддине лежала рядом на постели. Василий Васильевич схватил ее и почитал немного. Осторожно положил книгу и покосился на кресло. Никого. Он с шумом выдохнул. Ну, значит, сон. Однако, какой подробный, затейливый, удивительный сон. Огонь в камине наверняка зажегся потому, что у Виктора Захарча придумана система поджига, наверняка. Вообще с ним нужно поговорить, у него в доме и столы вертятся, и свечи гаснут, и огонь зажигается сам по себе. Кто-то все это придумывает, причем неплохо, какой-то дельный инженер. Меркурий встал, сунул ноги в шлепанцы и открыл балкон. Шум дождя, запах сырости и моря ворвались в комнату. Буря под утро улеглась, а дождь все шел, мелкий и торопливый. Под балконом от дождя шуршали листья. «Как было холодно ночью», — подумал Василий Васильевич, — «и как меня спас огонь». Тут что-то словно стукнуло его в темечко. Он охнул и повернулся. Одеяло пропало. Его забрал Бессель. Меркурьев подбежал к креслам, никакого одеяла. Он переворошил постель. Книжка о похождениях Хаджи Насреддина полетела на пол. Одеяла не было. Меркурьев выскочил на балкон, под дождь и заглянул вниз. Внизу была терраса с каменной балюстрадой, мокли плетеные кресла, оставшиеся с лета, и больше ничего. В совершенной растерянности Василий Васильевич вернулся, присел на корточки перед камином и, морщась от жара, попытался заглянуть внутрь. Камин был самым обыкновенным. Четырехугольная пасть с решеткой, на которой догорали дрова. Никаких хитроумных приспособлений он не заметил. «Это просто черт знает, что такое», — заревел Василий Васильевич. «Это нечестно!» Очень сердитый, он напялил спортивные трусы, футболку и кроссовки, с размаху саданул дверью так, что, должно быть, Мура в своей комнате упала с кровати, сбежал по лестнице, которая охала и стонала от его топота, и выскочил в дождь. Первые 10 минут он бежал изо всех сил, словно за ним гнались оба, и Кант, и Бессель. Дождь моментально намочил одежду, она прилипла и противно двигалась на нем, елозили мокрые тряпки. Через 5 минут Меркурьев начал уставать, а впереди был весь путь до самой лестницы, которую к концу отпуска он намеревался взять штурмом. Зато ночные мысли стали отставать, не успевали за атлетом Меркурьевым. Он задышал ровнее, правильнее, стал работать руками и контролировать ноги, чтобы они дальше двигались правильно, как у атлета. Отросшие волосы намокли и лезли в глаза. Капли с них текли за шиворот и в уши. Василий Васильевич то и дело стряхивал с них воду, и все бестолку. Не было никакого Бесселя. Просто потому, что не могло быть. Огонь в камине зажегся не сам по себе. Там точно есть система поджига. Одеяло. Куда делось лоскутное одеяло? «Одеяло убежало», — в такт шагам повторял Меркурьев. «Убежало одеяло». В дождливом сером мареве видно было плохо, но ему показалось, что по берегу кто-то идет, в длинном плаще и с зонтом. Сердце сразу сбилось, и дыхание перехватило. «Что там такое? Опять призраки?» Василий Васильевич наддал, чтобы не обращать внимания на призрак, чтобы убежать от своих мыслей и сомнений, и приказал себе не оглядываться. Он добежал до маяка, понял, что больше не может, сердце разорвется, и он упадет замертво, и разрешил себе повернуть обратно. Теперь с волос текла не вода, а пот, и во рту было солоно. Изо всех сил, стараясь не перейти на шаг, он подбежал до подъема к террасе и одолел его, повалился в плетеное кресло и замер, подставив лицо дождю. «Доброе утро!» Меркурьев распахнул глаза. Со стороны моря приближалась Лючия с большим зонтом. Клетчатый плащ укутывал ее от шеи до ног, на плотных волосах — островерхий колпачок. Меркурьев вытер лицо подолом майки и облизал губы. «Вы и в дождь тренируетесь?» — спросила она. «Стараюсь», — прохрипел он. «Завидую вам», — сказала Лючия. «Я ни на что подобное не способна. Самая большая утренняя прогулка. Ночью была буря. Вы слышали?» «Слышал». «И так похолодало. Мне пришлось спуститься вниз, разбудить прислугу и попросить второе одеяло». «Разве в вашей комнате нет камина?» «Есть», — живо ответила Лючия. «Но не стану же я сама его разжигать, да еще среди ночи». «То есть у вас камин не горел?» — констатировал Меркурьев. «Да нет, что вы. А вы затопили?» «Он сам зажегся». «У вас электрический?» «У меня мистический», — пробормотал Василий Васильевич. «Не обращайте внимания». «Вы не знаете, куда делась девушка, у которой пропало колечко?» «Понятия не имею», — ответил Меркурьев мрачно. Он вообще мрачнел с каждой минутой. «Значит, не все камины в доме оборудованы поджигом, так получается?» «Не все, а только некоторые, например, в его комнате. И про Кристину он позабыл, а теперь вот вспомнил. Она же пропала». Бессель ночью сказал: «Найдите девушку». «Зачем она вам понадобилась?» — не очень-то вежливо поинтересовался Василий Васильевич. Лючия посмотрела на него с удивлением. «Я хотела узнать, нашла ли она свою пропажу. Ведь нехорошо, когда в гостинице воруют. Вдруг кольцо на самом деле украли? Или девушка совсем уехала?» «Я не знаю. Спросите у хозяина». Лючия посмотрела на него с негодованием. «Я спрошу», — молвила она холодно. «Хорошего вам дня». Сапожки на каблучках рассерженно протопали по брусчатке. Лючия сложила зонт и пропала за дверью. Меркурьев проводил ее глазами. Где он станет искать Кристину? Как ее искать? И зачем? Повздыхав, он вернулся в дом, принял душ, развесил мокрую одежду на батареях. Комната моментально стала выглядеть как общежитие для рабочих в Бухаре. Оделся и постучал Муре. «Кто там?» — сонным голосом спросили из-за двери, и Меркурьев велел: «Открывай!» Она появилась на пороге. Волосы всклокочены, на щеке след от подушки, глаза не смотрят, в руке коричневая обезьяна. «Который час?» — пробормотала Мура. «Ты что, с ума сошел? Я сплю, у меня температура». И, бросив его на пороге, она вернулась в комнату, забралась в кровать и с головой накрылась одеялом. Василий Васильевич вошел, цепким взором охватил комнату, камин не горел, лишних одеял не наблюдалось, и сказал: «Вставай, пойдем завтракать. Голова болит?» «Я не хочу», — проговорила Мура из-под одеяла. «И голова не болит. А может, болит, я еще не поняла». «Я сюда принесу», — не отставал Василий Васильевич. «Что ты хочешь? Апельсинового сока?» «Спать я хочу», — сказала Мура и откинула одеяло. «Слушай, с кем ты разговаривал полночи?» «Я?» — поразился он. «Еще так громко, ужас. Я несколько раз просыпалась и все время слышала разговор. Кто у тебя был? Опять этот Саня?» «Фридрих Вильгельм Бессель», — бухнул Меркурьев. 220 лет от роду. Он притащился сюда за Кантом, а Кант явился на твой зов». Мура глядела на него расширившимися глазами. «Что уставилось?» — грубо спросил Василий Васильевич. «Я тебе говорю, как есть». Встал на четвереньки и полез головой в камин. Камин как камин. Огнеупорные кирпичи, судя по всему, очень старые. В дымоходе отдаленно гудит ветер, и оттуда сверху слегка тянет гарью и дождем. Кованая решетчатая подставка на коротких чугунных ножках, чтоб ссыпалась зола, на подставке три сухих полена. Меркурьев подергал медную рукоятку дымохода. Заслонка с грохотом открылась и закрылась. Никакого автоподжига, никаких жульнических приспособлений. Это был честный и прямолинейный камин. «К тебе приходил кто-то из... них? Из тех?» «А?» — Меркурьев оглянулся. Мура стояла рядом с кроватью, завернувшись в одеяло. Вид у нее был ошалелый. «Главное, я ничего такого не делал», — пробормотал Василий Васильевич. «Водку не пил, косяк не забивал, а Бессель явился». «Что он сказал?» — требовательно спросила Мура и взяла Меркурьева за плечо горячей рукой. «Он должен был что-то сказать, раз уж пришел». «Сказал, что его могилу потеряли и теперь ищут всем городом», — буркнул Василий Васильевич. Еще признался, что в джинсах удобнее, чем в шейном платке и панталонах. «Вася!» — Меркурьев вскочил. «Не было никакого Бесселя!» Он словно выплюнул это ей в лицо. «Понятно?» «Нет, он был! Я даже специально утром посмотрел в интернете, когда он родился, хотя Wi-Fi опять повис. Фридрих Вильгельм Бессель родился 200 с лишним лет назад, ёрш твою 20!» «Что он точно сказал?» — повторила Мура и опять взяла его за плечо. «Вспомни! Мне ничего не передавал?» «Так», — произнес Василий Васильевич с ненавистью, «ты хочешь мне внушить, что ночью ко мне прилетало привидение, и я с ним беседовал, да?» Мура покачала головой. «Он не привидение». «А кто?» — она вздохнула. «Я точно не знаю. Настоящий Фридрих Бессель, но я не знаю, как это объяснить». «Нечего объяснять», — свирепо заревел Василий Васильевич. «Это все чушь собачья. Может, здесь в еду что-то подмешивают или в кофе?» Эта мысль показалась ему почти спасительной. «Ну, конечно, так и есть. В этом доме из каких-то соображений одурманивают людей. Сознательно и целенаправленно. Возможно, Ивана заманили на маяк под действием этого дурмана, а Кристину вытащили из дома, чтобы она не занималась поисками драгоценного перстня. Только такое объяснение возможно. Вася, подожди!» Мур сжала его руку крепче. «Ты потом все себе объяснишь, как считаешь нужным, а сейчас повтори мне, что он говорил. Пожалуйста!» «Ох, почему же он к тебе пришел, а не ко мне?» «Он сказал, что у тебя слишком много силы, но ты не умеешь ею пользоваться», — выпалил Василий Васильевич. «И чтобы ты была осторожна, ты вызываешь возмущение». Мура смотрела ему в лицо, и Меркурьев прямо-таки видел, как сильно она волнуется. «А еще? Что еще он говорил?» «Чтобы я разыскал перстень и девушку». Мура подумала и несколько раз кивнула. «Что ты киваешь?» — опять взъерепенился Василий Васильевич. «Вот что ты киваешь, как лошадь? Можно подумать, ты во все это веришь. Ты же авантюристка. Ты дуришь людей, водишь их за нос». «Я говорил. Я тебя просил». «Да, да», — поспешно согласилась Мура. «Ты велел мне раскаяться. Я раскаиваюсь, Вася. Больше ничего такого Бессель не говорил?» «Сказал, что дом не должен исчезнуть. Есть такие точки в пространстве, на которые нельзя посягать». «Понятно», — прошептала Мура. «А кто посягает, он не знает?» «Марьяна», — произнес Василий Васильевич грозно, — «не зли меня. Я и так ничего не понимаю». «Ну ничего. Где я должен искать изумруд? И Кристину?» «Не нужно искать Кристину», — сказала Мура удивленно. «Зачем?» «Как? Бессель велел?» Мура сморщила нос. Когда она гримасничала, нос еще немного задирался вверх, и казалось, что она вот-вот захохочет. «Нет-нет, он имел в виду не Кристину», — сказала она. «С ней все в порядке, я точно знаю». «Откуда?» Мура сделала движение рукой. «Ну, так. Никаких возмущений с той стороны, все спокойно. Она сама найдется. Нужно искать другую». Меркурьев прошел к креслу, плюхнулся в него и обеими руками взялся за голову. «Что это такое?» — жалобно спросил он Муру. «Галлюцинации?» «Наведенная галлюцинация может быть очень реальной», — ответила Мура. «Вась, дай мне джинсы, ты на них сел». «Отличить ее просто. Если ты не можешь приблизиться к объекту, даже если он от тебя в двух шагах, значит, наведенная галлюцинация». «Кем наведенная?» Мура пожала плечами и отвела глаза. «Да нет», — сказал Василий Васильевич, подумав. «Я к нему приближался и отдалялся тоже. Я вставал дрова в камин подбросить, потом к столу вернулся. Он все время в кресле сидел». «Значит, не галлюцинация». «Я в интернете посмотрел», — признался Василий Васильевич совсем упавшим голосом. «Там есть портреты Фридриха Бесселя. Так вот это он. Ночью у меня был именно он. А я, представляешь, не могу вспомнить его неравенство. Неравенство Бесселя мы проходили в университете. Интересная штука». Мура одевалась за выступом стены. Меркурьев потянулся, чтобы подсмотреть, вовремя опомнился и застыдился. «Все равно получается, что нас тут травят, если у меня видение. Я нормальный мужик, а видения бывают только у истеричных старух». «Кто травит?» — спросила Мура, слегка запыхавшись и выглянула из-за стены. «Виктор Захарыч?» «Не знаю». «А я не знаю, какую девушку мы должны найти». «Спроси у Канта, он тебе ответит». «Почему ты так решил?» — живо спросила она, появляясь. Светлые волосы торчали в разные стороны, щеки были розовые, должно быть, от температуры. «Он же явился, когда ты его позвала. Значит, должен ответить. Ты температуру мерила?» «Нет, конечно. Да она невысокая, максимум 37,3. И голова у меня не болит, можешь не спрашивать. Только шишка вот с этой стороны». Она покопалась в светлых волосах, показывая ему шишку, и словно остановила сама себя. «Я не могу понять, почему мне ничего не сообщили, а тебе сказали. Ты же не веришь, ты даже не слушаешь их». «Кого?» — опять заревел Василий Васильевич. «Вот ответь мне, кого я не слушаю? Духов? Призраков? Привидений?» Мура подошла, села рядом и уставилась в пол. «Нет, «Они не призраки и не привидения», — сказала она серьезно. «Духи, пожалуй, но не в том понимании, как мы привыкли. Помнишь тень отца Гамлета?» «Началось в колхозе утро», — пробормотал Василий Васильевич. «Кто же не помнит тень его отца?» «Я точно не знаю», — продолжала Мура. «Я вообще знаю пока слишком мало. Они могут, конечно, принимать вид тени, но не всегда. И вообще они это не очень любят. Им удобнее оставаться теми, кем они являются. Как бы это объяснить?» Василий Васильевич пристально смотрел на нее, силясь понять. Ему вдруг захотелось ее понять. Она потерла нос. «Смотри, для себя я это объясняю так. Вот есть человек, допустим, великий врач Парацельс. Великий врач Парацельс. Или философ Кант. Или математик Бессель. Или писатель Толстой. Ну-ну. Каждый из них предназначен для определенного дела, и только для него. Толстой не годился для составления неравенств. Кант не мог написать про Наташу Ростову. Парацельс не способен сочинять сонеты. Так, и что? Так вот, никаких этих людей нет и никогда не было», — неожиданно заключила Мура. «Подожди, не возмущайся. Есть определенный набор молекул или каких-то волновых схем, не знаю чего, который отвечает за медицину, математику, литературу. Эти молекулы или схемы появляются здесь, в нашем мире, чтобы создать Сикстинскую капеллу, Евгения Онегина и аэроплан. У них на это есть определенное время. Потом они отправляются туда, откуда пришли». «То есть куда?» «Я не знаю», — умоляюще произнесла Мура. «Там они занимаются тем же, чем и здесь. Живут, думают, сочиняют. Потом, когда у них все придумается, их опять отправляют сюда. И так до бесконечности». «Да», — протянул Василий Васильевич, помолчав. «Теория». «Поэтому они никакие не призраки в привычном для нас понимании. В белых саванах не ходят, в воздухе не висят. Они такие же, как мы, только не мы. Их можно увидеть, услышать, поговорить, не всегда, разумеется. Они не очень любят общаться с нами вот так, оттуда, между длительными визитами сюда, которые называются человеческая жизнь, понимаешь? Может, у них правила такие, чтобы сюда особенно не соваться, когда они там?» «Правила кто устанавливает?» Мура посмотрела на него и сказала совсем как Бессель. «Догадайся сам». «Так», — подвел черту Меркуриев. Голова у него трещала. «То есть все люди на самом деле не люди, а призраки с того света. Прибывают в командировку и убывают обратно». «Я не уверена, что все», — призналась Мура. «Может, только некоторые. А может, нас, если допустить, что со временем мы все станем, как они, считанное количество. Не бесконечное множество». «У-у-у», — протянул Василий Васильевич, — «начались сказки про реинкарнацию и переселение душ». Мура покачала головой. «Нет никакого переселения, Вась. Этот набор молекул или волновых схем все время одинаковый. Ты видел Бесселя как на портрете, потому что это он и есть». «Какая ахинея», — пробормотал Василий Васильевич. «А я, главное, ее слушаю». Тут она, кажется, обиделась. «Ну и не надо», — сказала Мура. «Сам спрашиваешь и сам не хочешь слушать». Меркурий встал, прошелся по комнате и взялся за Богдыхана с отломленной головой. «Что ты все ходишь вокруг него? Зачем он тебе?» Василий Васильевич приставил к туловищу голову, которая сразу же опять отвалилась. «Приклеить, что ли?» — сам у себя спросил он. «Какую же девушку я должен искать, а? И зачем?» «Я не знаю», — пожала плечами Мура. «Я подумаю и спрошу». Меркуриев усмехнулся. «Канта спросишь?» И она кивнула. «У меня есть клей универсальный», — сообщил Меркуриев. «Я принесу и приклею ему голову. И еще нам нужен градусник». «Не нужен». Но Василий Васильевич не слушал. Он сбежал по лестнице, разыскал Нинель Федоровну, очень озабоченную по утреннему времени, и сказал, что Мура болеет, и ее нужно спасать. При этом он впился взглядом в доброе морщинистое лицо, словно намеревался найти следы преступного умысла. Если кто и подмешивал галлюциногенные препараты в еду, то только домоправительница. Нинель заохала, закачала головой, произнесла все, что в таких случаях произносят взрослые заботливые женщины в адрес бестолковых детей, что нужно было как следует одеваться и обязательно надеть шапку, не таскаться вдоль моря на ветру, надеть носки, а уж если простыло, полоскать горло и нос, он хоть содой. полежать на диване под пледом, а Мура с Василием вчера притащились в самую дождину и так далее. Она дала ему термометр и сказала, что завтрак принесет в комнату. «Тебе тоже принести, Вася?» Он подумал и согласился. «Молока горячего и кашки, да?» Василий Васильевич попросил яичницу с колбасой, булку с маслом и кружку кофе со сливками и сахаром, большую. Она рассмеялась, а он спросил. «Вы не знаете, где Кристина, Нинель Федоровна?» «Должно быть, в город уехала», — ответила та. «Вещи все здесь, вернется». «Как бы заявлять не поехала, что перстень-то пропал. Понаедут дознаватели, расследователи. Что делать тогда? Всех гостей распугают». «Не распугают», — успокоил ее Василий Васильевич. «Мы все уже прижились, Нинель Федоровна. Или вы новых ждете?» «Так ведь не последний день живем, Вася. А на следующий год кто к нам поедет, если узнают, что здесь воруют?» «Все равно Виктор Захарович дом продает», — осторожно напомнил Василий Васильевич. «Какой следующий год?» Она посмотрела на него, хотела что-то сказать, удержалась и махнула на него рукой. «Ступай, завтрак вскоре будет». Меркуриев побежал было на второй этаж, но с полдороги вернулся, прошел коридором, заглянул в камин, его явно давно не топили, и вышел в вестибюль. Книга «Философия Канта» лежала страницами вверх на круглом столе возле готического окна. Страница 57. Неизвестно для кого, объявил Василий Васильевич. В вестибюле было пусто. Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти. Оглянулся по сторонам и спросил, задрав голову. «Я угадал?» Словно в ответ звякнули подвески на старинной люстре. Он подошел и прочитал. «Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти». Его внутренняя жизнь всегда находилась в состоянии равновесия. В глазах современников Кант представлял образец мудреца. А Бессель сказал, что ничего подобного. Так же громко продолжал Василий Васильевич. Он вообще признался, что в университете считал философию лженаукой. И прислушался. Ничего не происходило, даже подвеска не звякала. «Не хотите, как хотите», — пробормотал Василий Васильевич, захлопнул книгу и сунул ее на подоконник. «Постой пока тут». «Кто может с ним играть? Кто его дразнит?» Кристины со вчерашнего дня в доме нет. Мура Антипи уходила на маяк, и оттуда он ее почти на руках принес, точно не она. Тогда кто? Лючия? Софья? Меркуриев был уверен, что таким образом ставить его в тупик может только женщина. Он зашел в свой номер, разыскал клей и спирт и постучал к соседке. Мура сидела возле окна и смотрела на улицу. Выражение лица у нее было странное. «Ты чего?» — удивился Василий Васильевич. «Я думаю», — сказала она, и больше Меркуриев к ней не приставал. Он разложил на салфетке тюбик, спички и пузырек со спиртом, в ванной, оглядевшись по сторонам, добыл пару ватных дисков и устроился клеить Богдыхана. Когда в дверь постучали, он крикнул: «Войдите!» Мура даже не шевельнулась. Нинель Федоровна внесла уставленный поднос, поставила его на стол и первым делом пощупала Мурин лоб. «Ты температуру мерила?» Та посмотрела так, словно ее не узнала. «Есть, но невысокая», — не обращая внимания на странную Муру, продолжала Нинель Федоровна. «Вася, я там вареница положила в маленькую баночку малинового. Пусть она с чаем выпьет, а потом сразу под одеяло. Верное средство, температуру снимет как рукой. Слышишь, Вася?» «Слышу», — Меркуриев спиртом протирал голову Богдыхана. «Нинель Федоровна, вот эта штука где стояла?» Она подошла и посмотрела. «Это не наша», — сказала она уверенно. «А где ты ее взял?» «Нашел», — буркнул Василий Васильевич. «Да и бросил бы там, где лежала, еще клеить ее. Точно она не из дома?» Домоправительница еще раз посмотрела. «Надо у Вити спросить, может, с чердака или из подвала? Я там порядок давно не наводила. Побегу, некогда мне». «Нинель Федоровна, если Кристина объявится, сообщите мне», — вслед ей крикнул Меркуриев. Он приставил голову Богдыхану, придержал, сильно нажимая, отпустил и полюбовался своей работой. Голова села крепко. «Давай завтракать. Или ты в астрале?» Мура оглянулась и сказала про Богдыхана. «Господи, еще и голову приделал. Что он тебе покоя не дает?» «Посмотри, он как новый. Нет, даже лучше нового». Мура подошла к столу, откинула с подноса салфетку и потянула носом. «Ничего не чувствую», — пожаловалась она. «Когда не пахнет, есть неинтересно». «Придется поесть», — тоном собственной бабушки сказал Василий Васильевич. Он налил себе кофе, большую кружку. Муре заварил чаю, разболтал в нем полбанки малинового варенья и принялся за яичницу. Мура ковыряла ложкой золотистую пшенную кашу. «Что у нас есть?» — начал Василий Васильевич. «Первое. Труп». Ванюшка свалился с маяка. Все двери в доме были заперты, следовательно, кто-то видел, как он вышел, и дверь за ним закрыл. Но никто не признается. Мура посмотрела на него и кивнула. «Второе. На верхней площадке маяка ты нашла фонарь. Ванюшка шел с фонарем. Следовательно, к походу готовился. Друг Саня уверен, что Ванюшка просто рисковый пацан, любит шалости и в этот раз тоже шалил, но неудачно. Фонарь Саниным выводом противоречит». «Согласна». «Третье. У Кристины пропал изумруд. Двери у нас никто не запирает, кроме меня. Изумруд мог взять кто угодно. Или она сама его потеряла?» «Нет», — перебила Мура, отхлебывая чай из варенья. «Не потеряла». «Откуда ты знаешь?» «А, от Канта с Бесселем, да?» «Ну хорошо, пусть его украли, а не потеряла. Вокруг изумруда какая-то непонятная возня. Лючия сразу сказала, что это не драгоценный камень, а подделка. Бессель сказал, что мы должны его найти. Еще я слышал разговоры в коридоре тоже про камень. Кто там мог разговаривать, я так и не понял». «Мало ли кто», — туманно заметила Мура. «Но их интересовал изумруд», — повысил голос Василий Васильевич. «Четвертое. Саня и Кристина куда-то провалились, куда — непонятно. Или она все же сама спрятала перстень, или Саня его украл и решил уехать от греха подальше». «В том, что он столкнул друга, ты его не подозреваешь?» «Нет», — сказал Василий Васильевич твердо, «хотя я думал об этом. Смотри, если Ванюшка собирался ночью на маяк, значит, вряд ли он был сильно пьян. Он даже фонарь приготовил, дошел и по лестнице влез. То есть до положения рис он явно не набрался. Выпили они порядочно, мягко говоря. Виктор Захарович вел учет выпитого. Значит, налегал один Саня. К ночи он на ногах не стоял, кое-как добрался до отведенной ему комнаты, и там упал замертво. Утром мы все его видели в столовой, такое похмелье не сыграешь». Мура внимательно слушала, жевала кашу. «Пятое. Вот эта штука». Меркуриев показал на Багдыхана, который ласково улыбался глазами-щелками. «Кто и зачем положил его тебе в кровать?» «Чтобы мы выяснили, кто убил Ванюшку», — быстро ответила Мура. «Это как раз ясно. То есть в доме есть некто, знающий, кто Ваню убил, и жаждущий разоблачения злодея, да? Тогда кто это?» «Дальше. Лючия ведет себя странно. Она с кем-то встречается в лесу. Кстати сказать, завтра должна опять встретиться». «Откуда ты знаешь?» «Я подсматривал», — признался Василий Васильевич, — «и подслушивал. Она сказала про перстень подделка, хотя даже мне очевидно, что в нем очень дорогой камень». «Я прочитала про изумруды», — сообщила Мура. «Оказывается, чем он крупнее, тем в нем больше примесей. Больших камней чистой воды встречается так мало, что они ценятся дороже бриллиантов. Вот видишь? Непонятно, почему Лючия так сказала. Может, не рассмотрела?» «Все может быть. То ли согласился, то ли не согласился Василий Васильевич. За Лючией наблюдает Стас. Зачем он это делает, я тоже не знаю». «С чего ты взял?» Меркуриев доел яичницу, одним глотком допил кофе и сразу же налил себе еще. «Она ушла к развалинам охотничьего домика одна, едва от него отвязалась. В лесу встречалась с незнакомцем, я их видел. Потом я пошел через лес, дал крюка, вышел на пляж и столкнулся со Стасом. Он спрашивал, не собираюсь ли я приударить за Лючией». «Если собираюсь, то он переключится на кого-нибудь еще, чтобы времени не терять». «Ты собираешься за ней приударить?» «Нет пока». Еще Стас говорил, что не ходит в лес, но на одежде у него были репии, а на сапогах семечки травы. То есть на пляж он тоже вышел из леса. «Может, он ее приревновал и следил за ней?» — предположила Мура. «Не может. Если бы ревновал, он не стал бы мне втирать, что ему все равно, за кем ухаживать». «Наверное, ты прав». «И еще книга «Философия Канта», — добавил Меркуриев. «Она всегда открыта на 57-й странице. Там сказано, что философ никогда не испытывал ни сильных страстей, ни сильных страданий. Когда бы я ни появился в вестибюле, она всегда открыта на этой странице. Это не ты развлекаешься?» И уставился ей в лицо ястребиным взглядом, чтобы распознать, когда она станет морочить ему голову. Мурино лицо зашевелилось, задвигался кончик носа, и она громко от души чихнула. «Будь здорова», — пожелал Василий Васильевич. Она кивнула. «Мне нужно поговорить с Емельяном Ивановичем», — сказала она, как будто виновата. «Я думала, думала и ничего не придумала. О какой девушке говорил твой Бессель?» «Это твой Бессель. Они все исключительно твои приятели, не мои». «Я допью чай и схожу к нему, если он... если он в доме». «Они тебя не предупреждают, когда перемещаются туда-сюда между мирами и вселенными?» «Вася!» «Плохо», — заключил он. «Девушек у нас в избытке. Ты сама, Кристина, Лючия и Софья. Выбирай на вкус. Из вас пропала пока только одна Кристина, но искать ее мы не должны. Ты так говоришь». «Не должны, она сама объявится. Но тогда кого искать?» Они съели и выпили все, что им принесли. Мура натянула теплую длинную кофту с какими-то висюльками и бахромой. Странным образом кофта подчеркивала и обозначала ее формы. И Василий Васильевич засмотрелся. «Ты что?» — спросила она и вдруг покраснела. Он подумал, что потусторонние силы, должно быть, читают его мысли. Муре они моментально становятся известны, и покраснел тоже. «Я совсем не об этом подумал», — пробормотал он в полнейшей растерянности. «Я думал о колебаниях мембраны». Бессель описывал как раз колебания мембраны. Они очень отличаются от колебаний струн. Во время его речи Мура одобрительно кивала. Конечно, он думал о мембранах, а вовсе не о колебаниях ее бюста. «Ты не станешь мазать лицо и рисовать на лбу точку?» «Бинди», — подсказала Мура. «Третий глаз называется бинди, и гримироваться я не буду». «Почему? Ты же мне втирала, что без грима никуда не выходишь». «Это уже не важно», — загадочно сказала Мура. «Я больше не боюсь». «Кого ты боялась?» «Канта», — ответила Мура серьезно. «Я не знала, что они все про меня понимают, Вася. Когда он пришел, мне стало так страшно. Я же сразу поняла, что это именно Кант, и что он явился, потому что я его звала. Ты даже не можешь себе представить, как это страшно». «Не могу», — согласился инженер Меркуриев. «Ты мне лучше не рассказывай, я сразу злюсь». Емельян Иванович жил в круглой башне на третьем этаже, прямо над комнатой Кристины. Чугунная лестница приветственно загудела, когда Василий Васильевич с Мурой стали подниматься. «Пожалуйте», — откликнулись изнутри после того, как Меркуриев громко и деловито постучал. Он открыл дверь, пропустил Муру и вошел. Было совершенно очевидно, что в комнате никто не живет. Она оказалась чистой и словно нетронутой. На круглом столе букет астр, рядом с кроватью квадратный восточный коврик, на покрывале ни морщинки. Ни вещей, ни книг, ни проводов, без которых немыслима и невозможна жизнь современного человека. Собственно, и самого Канта в комнате не было. Василий Васильевич закрыл глаза и снова открыл. Опять начинается вся эта мистика, чтоб ей пусто было. Ведь кто-то сказал «пожалуйте». Он, Меркуриев, слышал это собственными ушами. Он не мог не верить себе и все же не верил. Мозг жаждал разумных и правильных объяснений, но их не было. Не было. «Здравствуйте», — излишне громко поздоровалась Мура. «Можно?» «Искренне рад», — раздалось в ответ, и они посмотрели друг на друга. Больше смотреть было не на кого. «Да ну, не может быть», — пробормотал Меркуриев. Они продолжили оглядываться, и ни один из них не заметил, как в кресле возле холодного камина появился человечек в старомодном двубортном пиджаке. Только что никого не было. В следующее мгновение появился человек. Он приятно улыбался и потирал маленькие ручки. «Сегодня прохладно», — благожелательно сообщил он. «Вы не находите, молодые люди? Не желаете сесть?» Мура с решительным и немного испуганным лицом подошла и села напротив Емельяна Ивановича, на самый краешек кресла. Меркуриев остался стоять. «У вас созрели вопросы ко мне?» «Кто сбросил с маяка человека?» — быстро спросил Меркуриев. «Нет, нет», — перебила Мура. «Совсем не этот вопрос созрел, извините нас». Емельян Иванович развел руками. «Вы разве не поняли?» — мягко спросил он. «Я не смог бы вам ответить, даже если бы желал всей душой. Я не знаю». «Кто вы такой?» продолжал наседать Василий Васильевич. «Откуда вы?» Мура скорчил Меркурьеву зверскую рожу. «Из Кёнигсберга», — откликнулся человек. «Не переживайте, фрёлин, не стоит. Сложно вместить в разум то, что туда никак не помещается. Все равно, что пытаться впихнуть в китайскую шкатулку английский комод. Со временем наш друг сможет уложить новые знания и ощущения в свой разум и даже проанализировать их». «Вы обо мне говорите?» — осведомился Меркуриев. Емельян Иванович кивнул, приятно улыбаясь. «А сами вы — Иммануил Кант, профессор Кёнигсбергского университета, автор «Критики чистого разума» и основоположник немецкой классической философии?» «В этом нет никаких сомнений». «Но это невозможно!» — крикнул Меркуриев в отчаянии. «Сейчас день, и у меня точно нет галлюцинаций. Галлюцинаций нет, а вы есть. Как это объяснить?» «Вася, перестань», — возмутилась Мура. «Или подожди меня в коридоре». «Вы делаете ошибку, пытаясь объяснить все, что угодно, стоя на одной единственной позиции. Это невозможно. Материальный и сиюминутный мир вы рассматриваете с той же стороны, что и мир нематериальный и вечный». «Почему?» Емельян Иванович посмотрел на Меркуриева. «Вам не приходит в голову сомневаться в существовании Полинезии, господин инженер?» Тот страшно удивился. «Нет. А что, должно приходить?» «Вы же не видите Полинезию своими глазами, и все, что вы о ней знаете, сообщено вам посторонними людьми, доверять которым вы не можете, потому что не знаете их. И тем не менее не сомневаетесь, что она существует». «Да», — согласился Меркуриев, ошарашенный такой примитивной логикой. «Но есть объективные данные, спутников, например». «Вы видели эти данные самолично? Знаете, кто собирал их и обрабатывал? Вы летали на спутнике?» «Не летал», — признался Меркуриев. «Верите, хотя своими глазами не видели», — заключил Кант. «Отчего тогда вы не верите в то, что видите своими глазами? Отчего существование Полинезии кажется вам вернее, чем мое?» «Не знаю», — сказал Меркуриев. «В вас я не верю, потому что вас не может быть», — Кант засмеялся. «Есть заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Впрочем, мы утомляем фрейлин. Что вы намеревались у меня узнать?» «Девушка», — начала Мура, — «ваш коллега Фридрих Бессель говорил о девушке, которую нужно найти». «Ах, да-да. Кто она?» Кант немного подумал. «Все же очень холодное утро сегодня», — проговорил он задумчиво. «Буря принесла с собой холод. Так часто бывает в наших краях». Он не пошевелил и пальцем. Раздался легкий хлопок, потом треск, и пламя побежало по сухим поленьям в камине. Вспыхнуло сразу, весело и сильно, словно огонь только того и ждал. «Я уже видел этот фокус», — пробормотал Меркуриев. «Нам привычнее с огнем», — пояснил Кант. «Мы жили, а рядом горел огонь. Свечи, камина или печки». Он протянул к камину сухие ладошки. «Итак, девушка», — продолжил он задумчиво, — «она здесь, и она хранительница дома. Видите ли, мои юные друзья, сей дом не просто помещение под крышей. Это обиталище. На этом месте дом был всегда. Он неоднократно перестраивался, но я запомнил его именно таким. И его нужно сохранить, чтобы не произошли фатальные и трагические изменения. Мы со своей стороны тоже прикладываем усилия, но этого мало. Вам тоже придется приложить». «Мы бы приложили», — сказал Меркуриев, «если бы знали, к чему». «Нужно найти хранительницу и оберег. Соединенные вместе они выправят положение. Точнее, даже не положение, а некий наметившийся перекос». «Я ничего не понял», — признался Меркуриев. «Как ее найти?» — спросила Мура. «Положение хранительницы передается по наследству», — сообщил Кант, пожалуй, печально. «Это единственное, что я могу сказать. Ищите наследницу дома». «Подождите», — перебил философа Меркуриев. «Наследницу? Дочь Захарчи, что ли?» «Возможно». «Но она живет в Москве уже 30 лет». «Откуда ты знаешь?» — прошипела Мура. «Оттуда, что Захарыч ее тоже ищет и найти не может». «Она здесь», — сказал Кант. «Среди нас. Времени осталось маловато, и нужно спешить». «Я в пятый раз слышу разговоры про то, что времени мало», — сердито заговорил Василий Васильевич. «Что это значит? Когда стрелки пробьют 12, дом превратится в тыкву, а кучер в крысу?» «Примерно так», — согласился Кант. «Если в определенный момент наследница не заявит свои права, дом исчезнет сразу на всех осях, из времени и из пространства. Его обитатели погибнут». «Когда? Сколько у нас времени в запасе?» «Как только ноябрь сменится декабрем. Декабрь — самое трудное время». Меркуриев попытался вспомнить, какое сегодня число, и не смог. «А камень?» — спросил он. «Кто его попер?» Кант неожиданно засмеялся мелким приятным смехом. «Я не в силах», — он опять развел руками. «Не в силах ответить на этот вопрос. Вам придется установить истину самолично, без моего вмешательства. Вы забавный молодой человек. Вы не верите в меня, но хотите, чтобы я разрешил все ваши затруднения. Что-то еще, фрейлин?» Мура поднялась и прижала руки к груди. «Спасибо вам, господин профессор», — сказала она. «Мы постараемся». «Я всегда утверждал, что женщины способны на многое», — заметил Кант. «Хотя удел женщины владычествовать, а мужчины править. Владычествует страсть, а правит ум». Мура сделала что-то вроде неловкого Книксона и потянула Василия Васильевича за рукав. «Ступайте», — сказал Кант, доброжелательно кивая. «И еще я не понял», — пробормотал Меркуриев на прощание. «При чем тут Полинезия?» Кант опять засмеялся, а Мура вытолкала Василия Васильевича в коридор. «Что ты к нему привязался?» — прошипела она за дверью. «Что ты хочешь, чтобы он тебе сказал? Преступник какой-то, имя, фамилия и отчество, деяния подпадают под статью за номером таким-то УК РФ? Изумруд украден лицом сяким-то, прописано лицом там-то и там-то?» «Хорошо, если б он это сказал». «Откуда ты знаешь про дочь хозяина?» «Он сам мне рассказал. Подожди секунду». Сбежав с лестницы, Василий Васильевич подошел к готическому окну. Давеча он поставил на подоконник философию Канта в самом углу. Сейчас философия лежала на столе, раскрытая, страницами вниз. «Я даже смотреть не стану», — вздохнул Василий Васильевич, а Мура взяла книгу и заглянула. Страница 57. «Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий. Точно?» «Точно». «Нет, вот скажи мне, при чем тут Полинезия?» В это время со стороны гостиной послышались шаги, и в вестибюль вышел хозяин. «Василий Васильевич», — сказал он, словно долго искал Меркуриева и, наконец, нашел. «Подойди к телефону, сделай милость. Тебя все утро спрашивают, а я не знаю, где ты есть». Очень удивленный, Меркуриев подошел к конторке вишневого дерева, где лежал увесистый грозбух с именами постояльцев, и стоял допотопный телефон с толстым шнуром в оплетке из крапчатой ткани. Меркуриев потрогал шнур и приложил к уху тяжелую эбонитовую трубку. «Василий, привет!» — сказал в трубке незнакомый голос. «Привет», — ответил Меркуриев осторожно. «Это я, Крис!» «Слушай, куда ты пропала?» — во весь голос заорал он. «Мы даже волноваться стали!» «Ты можешь приехать?» «Сюда, в город». «Когда?» «Прямо сейчас. Ну, или когда сможешь. Нам нужно с тобой поговорить». «Кому вам?» — уточнил Василий Васильевич. «Ладно, потом расскажешь. Приеду, конечно, говори, куда». «Мы будем ждать тебя в зоопарке возле бегемота», — продолжала Кристина так же быстро. «Приезжай один». Меркуриев вернул трубку на рычажки, повернулся и нос к носу столкнулся с Лючией. Муры не было видно. «Вы собираетесь в город?» — спросила красавица, и голос ее низкий, переливающийся, словно теплый бордовый шелк, опять ошеломил его. «Да», — промямлил Василий Васильевич, — «мне надо в одно место». «Я могу вас подвезти. Хотите?» «Хочу». «Спасибо». «Тогда через полчаса жду вас у подъезда». Она повернулась и не спеша поплыла по коридору, придерживая маленькой рукой узкую юбку. Меркуриев смотрел ей вслед. Зачем она подошла? Чтобы послушать, о чем и с кем он говорит? Или шла мимо? И куда девалась Мура? Он заглянул в вестибюль, книга на месте, а Муры нет. Потом в гостиную. Та Там Софья, о которой он совсем позабыл, набирала что-то на планшете, и, завидев Василия Васильевича, тут же планшет бросила и сказала, что он ведет себя по-свински. «Мы же собирались гулять в парке!» Она поднялась, откидывая волосы. «А ты пропал!» «Мы погуляем», — пообещал Меркуриев. «Только я сейчас не могу, мне в город нужно». «Я с тобой». «Нет, у меня встреча. Я попросил человека меня подвезти, мы с тобой в следующий раз, да?» бормотал Василий Васильевич, продвигаясь к двери. Оказавшись в коридоре, он опрометью кинулся к деревянной лестнице, Софья что-то кричала ему вслед. Он постучал и зашел, не дожидаясь ответа. Мура лежала на кровати, подтянув к груди джинсовые колени. Под щекой у нее была коричневая обезьяна. «У тебя температура поднялась?» «Нет». «А почему ты легла?» «Просто так». Василий Васильевич ничего не понял. Он постоял посреди комнаты, потом взял в руки Богдыхана и подергал его за голову. Голова сидела крепко. Меркуриев с Богдыханом в руках сел на край кровати. «Мура?» — спросил он. «Ты что? Тебя опять кто-то напугал? Или ты чувствуешь возмущение поля и прочие тонкие материи?» «Меня никто не пугал», — отозвалась она и перевернулась на другой бок спиной к Меркуриеву. «А возмущение я чувствую. Я его чувствую всякий раз, когда ты обмираешь от восторга перед этой Лючией». Василий Васильевич чуть не уронил Богдыхана. «Мне не нравится, когда ты смотришь на нее, как телок. Она что, такая неотразимая красавица, что ты не можешь себя в руках держать?» «Ерунда какая», — пробормотал Василий Васильевич и взъерошил волосы почти как Фридрих Вильгельм Бессель. «Она просто подошла и спросила, не нужно ли мне в город. Я ответил, что нужно, и тогда она сказала... «Я вас подвезу, а я ей спасибо, и больше мы ни о чем таком не разговаривали». Он бормотал все медленнее, понимая, что говорит чепуху, оправдывается, а оправдываться ему не в чем, он не виноват. Он не виноват, конечно, но отчего-то ему было совестно, как будто он и впрямь сделал нечто постыдное. Василий Васильевич перестал бормотать и посмотрел Муре в затылок. Светлые блестящие волосы немного подрагивали, словно Мура беззвучно плакала. Он взял ее за плечо и повернул. Она не плакала, но вид у нее был несчастный. Еще эта коричневая обезьяна. Из-за того, как Мура прижимала обезьяну к себе, Меркуриев прямо-таки наливался жалостью, будто он сентиментальная старуха. «Ты ревнуешь, что ли?» Она отвела глаза. «Меня?» — уточнил Василий Васильевич. «Ключи?» Она опять отвернулась. «Лучше поехали со мной в Кёнигсберг», — предложил Меркуриев, не зная, как нужно выходить из таких деликатных положений. «Кристина сказала, что хочет со мной увидеться, чтобы я приезжал один, но я думаю, что мы вполне можем приехать вместе». Мура перевернулась на спину и теперь смотрела в потолок. «Поедем», — повторил Меркуриев, маясь от неловкости. «Пойдем в зоопарк. Я 100 лет не был в зоопарке». В прошлом году приезжал и не ходил. «Поедем», — согласилась Мура, и он сразу воспрянул духом. «Я понимаю, что Лючи очень красивая женщина и такая загадочная. Наряды у нее, как из журнала. Держится, как Жаклин Онассис». «Самая загадочная из всех известных мне женщин», — признался Меркуриев, — «это ты. Ты же вещунья и духовная дочь Сантаны. Кто такой этот Сантана?» Мура села и посмотрела на него. «Знаменитый йог и учитель. Учит, как достичь просветления». «Ты достигла?» «Просветления». «Вася, это довольно трудно. Ты поставь себя на мое место. То и дело ты видишь и слышишь то, чего больше никто не видит и не слышит. Сначала вообще страшно. И кажется, что вот-вот свихнешься или уже. Постепенно привыкаешь, но все равно это не помогает. Понимаешь, не только я их дергаю, когда мне вздумается. Но и они меня». «Что это значит?» Она повозилась и села на пятки. Обезьяну пристроила рядом с собой. «Ну, вот я вызываю дух Канта, прошу его прийти. Он меня в любом случае слышит. А если кому-то из них приходит в голову позвать меня, они тоже зовут, и я их слышу. Я могу пропустить зов мимо ушей, но я же его слышу». Василий Васильевич согласился, как это может быть. «С ума сойдешь», сказал он в конце концов. «Если так». Мура несколько раз кивнула. «Я и на всякие курсы для экстрасенсов записывалась, и в разные организации вступала, Думала, этим можно как-то управлять. Оказалось, что нельзя. Ты что, экстрасенс? Ну нет, конечно. Я вообще не знаю, кто такие экстрасенсы. По-моему, с ними никто не разговаривает. Я имею в виду из тех, кто с другой стороны. Я ни разу не слышала, чтобы дух разговаривал с экстрасенсом. Я же постоянно всех слышу, кто сейчас в эфире. Да ладно, не поверил Меркурьев, и Мура опять кивнула. Мне папа таблетки выписывал. Он у меня знаменитый невропатолог и думал, что у меня душевная болезнь. Таблетку примешь, спать хочется, в ушах шумит, но все равно всех слышно. А видно? Спросил заинтересованный инженер Меркурьев. Нет, видно только, когда они сами появляются. А тебя они видят? Она задумалась. Не знаю, Вася. Нужно спросить у Емельяна Ивановича. Я многого еще не знаю. И духа вот так близко вижу первый раз. Когда он появился, я решила, что в комнате буду сидеть, с ним рядом не могу, страшно. Я же понимаю, что это дух, я вижу. Объем в кино не видишь, и на ступеньках падаешь, а тут видишь? Она пожала плечами. Да, вздохнул Меркурьев. История. Колебания мембраны струн. Что ты говоришь? Ничего не говорю. Я молчу. Василий Васильевич взял ее за подбородок, повернул к себе и поцеловал в губы. Ему давно хотелось ее поцеловать. Пожалуй, с тех пор, как он впервые увидел ее умытой и беленькой, с брызгами веснушек на носу. И когда она шмыгала носом, хотелось. И когда ела пшенную кашу. Кажется, Мура поначалу очень удивилась и даже поддалась от него назад, но потом перестала вырываться, обняла его и прижалась. Руки у нее были худые и горячие. Меркурьев хватил воздуха и еще раз поцеловал. Мура поднялась на коленях и прижалась к нему всем телом. Ах, как это было! Остро, серьезно, от всей души. Сердце у него молотило в грудную клетку, и, кажется, там, куда оно било, оставались дыры. И сквозь эти дыры в него вливалась сила и страсть. Дыхание опять кончилось, они оторвались друг от друга, и Василий Васильевич спросил поспешно. «А когда мы целуемся, ты тоже слышишь разговоры Канта с Бесселем?» Мура засмеялась, обняла его за шею, Меркурий стиснул ее, они вместе повалились на кровать, сбросив на пол коричневую обезьяну, тут же вскочили, как ошпаренные, и уставились друг на друга. Василий Васильевич немного взмок от переживаний, руки покрылись гусиной кожей. «Поедем», — сказала Мура, не глядя на него, и слезла с кровати. «Мне нужно одеться». «У тебя есть куртка или пальто?» — спросил Василий Васильевич, и даже сделал озабоченное лицо, как будто только что на кровати ничего такого не произошло. Там холодно, и дождь может в любую минуту пойти. «Пальто», — повторила Мура, словно это и впрямь имело значение. «Хорошее такое пальто». Они договорились встретиться у подъезда между липами. Так романтично это звучало, между липами. Меркурьев, лихорадочно собираясь, все вспоминал, как они целовались, как он ее держал, как она пахла и как двигалась, и совершенно не остывал, а наоборот, распалялся. Когда он выскочил на улицу, Мура бродила по брусчатке в некотором отдалении, смотрела себе под ноги и, кажется, что-то бормотала. Распалившийся Василий Васильевич встал как вкопанный и уставился на нее. Она была в коротком сером пальто, голубой клетчатый шарф намотан кое-как, ноги в черных джинсах казались бесконечными, волосы заправлены за уши, как у девочки. «Мура», — подумал Василий Васильевич, — «вот она какая». Он подошел к ней, снова взял за подбородок и поцеловал. Невозможно было удержаться. «Вася!» — возмущенно прошипела Мура, когда он ее выпустил. Стукнули тяжелые двери, и они одновременно оглянулись. Из дома выходила Лючия, укутанная в меха и шелка, на ходу надевая темные очки, хотя солнца никакого не было. Низкие тучи наползали с моря, и казалось, вот-вот пойдет снег. «Вы с девушкой?» проговорила Лючия низким голосом. «Это приятно. Познакомьте нас скорее». Василий Васильевич весело сказал, что знакомить их нечего, они знакомы, в одном доме живут, в одном месте обедают. Лючия перевела взгляд на Муру и медленным движением сняла очки. «Нет, не узнаю», — сказала она, рассматривая Муру. «Впрочем, что-то знакомое есть, «Я вас где-то видела». «Янтипе», — призналась Мура. «Это мое второе имя». Лючия так удивилась, что вытаращила глаза и чуть не уронила очки. «Нет, этого не может быть. Впрочем, все возможно». И она расхохоталась. «Нет, какие разительные перемены. Это все благодаря вам, Василий?» «Мура любит представать в разных ипостасях», — проинформировал Меркуриев. «Сколько нам добираться до города?» Лючия ответила, что минут 40, и они погрузились в белый кадиллак следующим порядком. Лючия за руль, Мура назад, а Меркуриев рядом с Лючией. Хозяйка машины так распорядилась. Ехал Василий Васильевич преимущественно спиной вперед, лицом к Муре. Он моментально соскучился, оказавшись рядом с Лючией и так далеко от Муры. Кадиллак был просторен, широк и длинен, и Мура сидела словно в отдалении. Лючия разговаривала с Меркуриевым, а он разговаривал с Мурой. И хозяйка машины в конце концов рассердилась. «Сядьте как положено, Василий!» Велела она довольно резко. «Нас сейчас оштрафуют!» Василий Васильевич сел как положено, но очень быстро опять оказался лицом к Муре и спиной к лобовому стеклу. «Мы с отцом в Калининградскую область приезжали каждый год», увлеченно рассказывал он Муре. «Он полковник, служил в ВВС». Ему путевку давали в Светлогорск, военный санаторий. Когда маму не отпускали с работы, мы с ним вдвоем ездили. В Светлогорске пионерский лагерь был, имени Гайдара, и меня стали туда отправлять. Но я не любил жить в лагере, и все время оттуда мотал, а меня ловили. Я любил жить в санатории. «С пенсионерами?» — уточнила Лючия. «С пенсионерами», — весело согласился Меркуриев, глядя на Муру. «Они все, военные дядьки, играли со мной в холле в пинг-понг и плавали на время в бассейне. Почему-то там всегда была холодная вода. А по вечерам мы ходили в кинотеатр «Прибой», где крутили старые комедии». «Ужасная жизнь», — сказала Лючия. И тут Василий Васильевич, все это время скучавший по Муре и не отводивший от нее глаз, посмотрел на водительницу. «Почему ужасная? Прекрасная! Но ведь скука смертная». Меркуриев посмотрел в окно, вспоминая. Он помнил только радость жизни, только веселье, удовольствие от комедий, пинг-понга, холодного моря, горячего песка, отцовских приятелей, покупавших ему квас из бочки. Кружка была тяжелой, мокрой и холодной. Сами они угощались пивом у соседней бочки. А никакой смертной скуки не помнил. Старые немецкие липы с белыми полосами на могучих стволах летели по обе стороны узкой ухоженной шоссейки. За липами простирались поля и холмы, низкое небо, перелестки на горизонте. И хотя море не было видно, чувствовалось, что оно рядом. «Я никогда здесь не скучаю», — произнес Меркуриев задумчиво. «И не скучал. Какая бы ни была погода или время года. Однажды мы поехали с мамой. Наоборот, отец не смог. Мне было лет 11. Я все время хотел есть, а в санаторной столовой кормили ужасно. Было ничего, а стало совсем плохо. Ну, как положено в столовых. Все холодное, клеклое, противное. Макароны я любил, но они тоже были совсем холодные и в свекольном соке. К макаронам и котлете полагалась стертая свекла, она текла, и вся еда была в соке. Я не мог ее есть. Я ел сухари. На стол ставили большую миску сухарей, должно быть, хлеб оставался, и его сушили. Но есть хотелось страшно. А мама решила, что я капризничаю. Она говорила: «Ешь, что дают. Все едят, а ты выпендриваешься». «Ты не выпендривался», — сказала Мура с сочувствием. «Я понимаю. У меня та же история с манной кашей была. Бабушка тоже думала, что я придуриваюсь, а я просто не могла ее проглотить». «Как трогательно», — пробормотала Лючия. «Общие воспоминания». Потом позвонил папа. Меркуриев продолжал предаваться этим самым воспоминаниям. «Мама ему пожаловалась, что я не ем». И он сказал: «Хватит его воспитывать, покорми лучше где-нибудь в другом месте». Он сказал: «Я же дал вам денег, вы можете с утра до ночи есть в кафе». И мы пошли в кафе. Меркуриев засмеялся. «Оно называлось «Хромая лошадь», не знаю почему. На манер Среднего Запада должно быть, хотя при чем тут Средний Запад? Там я съел салат, 2 порции, куриную лапшу, 2 порции и венский шницель с капустой». «Две порции?» — уточнила Лючия. «Одну. Но к нему полагалось украшение. Зеленый горошек и кукуруза в формочках, вырезанных из лука. Из самого обычного репчатого лука. И я съел горошек с кукурузой вместе с формочками из лука». Они с Мурой разом захохотали. Лючия посмотрела в зеркало заднего вида, и Мура, встретившись с ней взглядом, пристыженно отвернулась. Ей стало неловко. «Какая провинция», — проговорила Лючия, — «какая скукота. Прибалтика хороша в Юрмале, в Сигулде приятно. В Эстонии на мызах тоже забавно, меня один раз туда приглашали. Я выдержала только один день, но было довольно мило». «Тогда зачем вы здесь?» — спросила Мура. «А вы?» «Она приехала на шабаш», — пояснил Василий Васильевич. «Кстати, я не понял, ты была на нем или прогуляла?» «Прогуляла». «На какой шабаш?» — дрогнувшим голосом спросила Лючия. «Она что, ведьма?» «Нет-нет», — поспешно сказала Мура. «Это просто так называется. Собираются гадалки, экстрасенсы, ясновидящие и дурят друг другу голову, кто лучше», — продолжал Меркуриев. «Наша Мура не такая. Она общается с духами по-честному. Она их приглашает, и они к ней приходят». «Вы шутите?» — уточнила Лючия. «Шутит, шутит», — заверила Мура. «Вася, ну что такое?» «Если вы ясновидящие, значит, должны знать, куда делось колечко этой девочки-студентки. Вы знаете?» «Нет», — призналась Мура. «Я решила все свои драгоценности отвезти в банк», — сообщила Лючия. «Арендовать ячейку и запереть на замок. Если уж на ее безделушку позарились». «С чего вы решили, что перстень — безделушка?» — спросил Василий Васильевич и повернулся лицом к Лючии. «По-моему, в нем редкий и дорогой камень». «Вы специалист? Разбираетесь в драгоценностях?» «Увы». «А я разбираюсь», — сказала Лючия с нажимом. «Таких изумрудов не существует, уж поверьте мне. А те, что есть, находятся в грановитой палате. Вы хоть представляете себе, сколько может стоить такой камешек?» Василий Васильевич признался, что не представляет. «Несколько миллионов евро», — сообщила Лючия. «И вообразить, что девочка носит его на пальце, немыслимо». «Возможно, вы правы», — согласился Меркуриев осторожно. «Но мне показалось, что камень самый настоящий, хотя я держал его в руке всего ничего». «Если бы такой камень был в Калининграде», — продолжала Лючия, — «мне бы об этом было известно». «Вы здесь живете?» — вдруг спросила Мура. «Я всю жизнь жила в Москве», — ответила Лючия. «Но в прошлом году пришлось переехать. Никак не могу привыкнуть. Просто с ума схожу от скуки и серости. И от климата. Это ужасно. То дождь, то ветер, то вдруг жара в августе, и все едут на это проклятое море, а оно ледяное. Только забежать и выскочить. И никаких условий, ну просто никаких. Все пляжи городские, представьте себе. Или дикие, полоска песка, и все». Она говорила со страстью, которую в ней трудно было заподозрить. Меркуриев теперь смотрел на нее внимательно, совсем позабыв про Муру. «Я мечтаю вернуться домой», — продолжала Лючия. «И вернусь, чего бы мне это ни стоило. Больше никогда не сделаю такой страшной ошибки». «Какой?» — спросила Мура. Лючия снова посмотрела на нее в зеркало заднего вида. «Никогда не уеду из Москвы. Вот какой. Я, должно быть, совсем потеряла разум, когда согласилась. Но ничего, ничего, немного осталось». «До чего?» — уточнил Василий Васильевич. «До Москвы», — ответила Лючия и улыбнулась. «Вы ведь из Бухары? Вам меня не понять». «Я работаю в Бухаре», — сказал Меркуриев. «Уже давно. А жили мы везде, и на Дальнем Востоке, и в Пензе, и в Саратове. Отца переводили, и мы переезжали вместе с ним». «И вам везде нравилось?» Меркуриев улыбнулся и опять посмотрел в окно, за которым уже начался город. Звенел и грохотал трамвай, кадиллак потряхивало на брусчатке. Старые липы и тополя стояли голые, зябнущие. В тучах вдруг открылся ослепительно-голубой просвет, и оттуда ударило солнце. «В Калининграде мне нравится», — признался Василий Васильевич. «Я бы здесь жил. Вот сейчас у театра можно остановиться, мы выйдем». «Вам нужно в театр?» «Нет, но отсюда совсем близко. Спасибо вам, Лючия». Она притормозила возле старинного здания с колоннами. «Хотите, я могу отвезти вас обратно?» — предложила она великодушно. «За такси с вас сдерут прилично». «Спасибо», — с чувством поблагодарил Меркуриев. «Если дадите телефон, я вам позвоню. Или мы сами доберемся». Мура выбралась наружу и не переставала благодарить и кланяться, пока кадиллак не уехал, и Меркуриев не сказал ей. «Прекрати, ты перебираешь». Стоя на тротуаре, они огляделись. Газоны были зелеными, словно только что трава взошла. Деревья черными, как нарисованными тушью, Небо голубым, будто летним, а жизнь прекрасной. «Зоопарк в той стороне», — Меркурий взял Муру под руку. «Здесь близко». И они зашагали. «Кёнигсбергский зоопарк», — говорил Меркурий в тоном экскурсовода, — «был лучшим в Германии. Горожане проводили там целые дни. Зверей держали не в клетках, а в вольерах. Они гуляли, и на них можно было любоваться сколько угодно. Еще в зоопарке находились теннисные корты, играл духовой оркестр, и можно было пойти в читальный зал. Или в ресторан, рестораны там тоже были». «В зоопарке?» — уточнила Мура. Василий Васильевич подтвердил: «Да, в зоопарке». «И еще Восточно-прусский этнографический музей». «Все же почему Лючия здесь живет, если ей так не нравится?» — прервала Мура его лекцию. «Мне кажется, она может жить где угодно, деньги у нее явно есть». «Мы ничего о ней не знаем», — справедливо заметил Василий Васильевич. «Уж тем более о ее деньгах». Он прижал локтем Мурину руку и пожаловался. «Плохо, что ты не ясновидящая и не можешь заглянуть ей в голову. Мы бы все давно поняли». «Не могу», — согласилась Мура.